мальчишка с пушистым хвостом встретился с черным облезлым котом. Они познакомились, стали друзьями, вместе работали, вместе гуляли. Зайчишка резвился под каждым кустом, а кот, кот оставался котом. Все тихо текло, словно свежий родник, чтобы взорваться в один только миг. Черных руки водопад обратили течение реки, поднося осторожно к собственным ртам план, за который был проклят тогда. Вкушая безумие там, где черта, зайчишка со страхом взглянул на кота, взглянул и глазами мгновенно поник, и вновь водопад превратился в родник, оставляя на память лишь брызги воды, летящие в чьи-то чужие пруды. Такая сказка с незрачным концом о том, как зайчишка был с черным котом.